Глава 25. Вдоволь нагулявшись по берегу озера в высоких сугробах, мы устроили импровизированный пикник возле машины и поехали назад. Девчонки наперебой предлагали свои варианты обустройства моего участка. «Зона релакса для женщин!» — крикнула Танечка. «А что, сейчас модно? Ретрит на лоне природы?» «Да к тебе, Тоня, пешком пойдут наши страдалицы!» «Ночная дискотека на берегу озера!» — поддержала разговор Галя. «Сейчас славянская тема в моде!» — присоединилась Наталья. «Ночь на Купалу в лесу, а? Или Русалии, поиски цветущего папоротника?» «Дачку надо построить!» — настаивала Полина Михайловна. «Это же как для деток полезно! Свежий воздух, грибочки, ягодки!» Так мы и придумывали до самого города, чем же заняться. И мне расхотелось продавать участок. Пусть там и нет ничего, но, в общем, девочки правы. Можно придумать свое дело. Что-то тематическое, интересное и не очень затратное для меня. Я работу люблю, но детям хочется оставить нечто большее, чем двушку в спальном районе. «Ой, Тонечка, совсем забыла!» — вдруг сказала Наталья. «Мне вчера вечером позвонил Лисовский, ну, тот хозяин гостиницы, спрашивал твой номер. Я ему продиктовала. Он объяснил, если меня не будет на месте, то у тебя заказ заберет. Думаю, это правильно. Чего ему сидеть, меня дожидаться? Ты не против?» Сердце гулко забухало в груди. Надо же, выкрутился. И номер взял, и меня не скомпрометировал. Я и забыла, что не оставила Кириллу свой телефон. «Мамочки, про свидание тоже запамятовала. Внезапное обретение участка вытеснило другие переживания. Представляла, как буду привозить сюда детей. Лес, тишина, озеро, благодать. Глянула на часы, время 3 дня. Долго же мы гуляли. Пока доедем, будет 5, пока соберусь, 7. А что мне надеть?» «Тоня, ты в порядке?» Полина Михайловна тронула меня за руку, возвращая в действительность. «Да, задумалась». «Мечтаешь, как ты развернешься на своей фазенде?» — рассмеялась Таня. «Да, мне бы такой лесочек, еще и с прудом. А ты замуж сходи, да так, чтобы супруг тебя обокрал. Денежки присвоил, а взамен кусок земли в глуши оставил, где только волки бродят», — предложила Галя. «Нет уж», — передернула плечами Таня, — «вариант так себе». Дальше беседа потекла ни о чем. Водитель развез нас по домам, к моей радости. Едва я вошла в квартиру, как телефон ожил. «Антонина, это Лисовский Кирилл». Он мог бы и не представляться. Мне все равно, кроме детей и коллег, никто не звонил. «Здравствуйте, Кирилл», — ответила я, справившись с волнением. «Наша встреча в силе? Куда мне за вами подъехать?» Я назвала адрес ближайшего сквера. Не хотелось, чтобы Кирилл появлялся возле дома. Соседи еще потом судачить начнут. «Отлично. Только вы не сказали время». Я глянула на часы. «Мамочки, а сколько же надо на сборы? Давайте через 2 часа», — предложила Лисовскому. «До встречи, Антонина. Я буду ждать». Телефон замолчал, бросила трубку на диван и помчалась в ванную. «Что делаю? Только развелась и по новой? А когда Кирилл узнает про детей, то как отреагирует? И вообще, зачем я ему? Ох, почему все так сложно?» Завернувшись в полотенце, подошла к зеркалу. Глядя на свое отражение, представила рядом с собой Кирилла. Ему просто будет стыдно с такой, как я. Все равно, что рядом с лимузином поставить трактор. Может, не поздно еще отказаться? Кое-как, преодолевая полный раздрай в душе, накрасилась дрожащими руками, чуть не выткнула глаз кисточкой от туши, вытащила более-менее приличное платье. Одно из них, серое, было еще ничего. Ярких нарядов у меня не было, С детьми главное — практичность. К платью отыскала простенький набор с александритом. Синие камни прекрасно гармонировали с цветом наряда. Вроде и на людях показаться не стыдно. Чуть подкрутила волосы плойкой. Стрелки часов неумолимо отсчитывали минуты. Я достала пузырек валерьянки, руки дрожали. Пора идти. Вышла в коридор, обулась и замерла. Как же пойду в этом затасканном пальто? Надо было отложить свидание на неделю, хоть бы куртку новую купила. Я глянула на телефон, который сжимала в руке. Не пойти? Уже пообещала. Вздохнув, натянула одежду, поверх пальто накинула большой красивый узорный платок, хоть немного прикрывший этот срам. Бросила последний взгляд в зеркало. Как там? Я самая обаятельная и привлекательная, так и буду себе повторять. Что-то же понравилось во мне Кириллу. Через темные дворы я спешила к скверу. Машина Лисовского стояла у тротуара на противоположной стороне дороги. Остановилась, переводя дыхание. Не хочу, чтобы Кирилл подумал, будто бежала к нему, сломя голову. Преодолела спокойно расстояние до машины. Лисовский заметил меня, вышел, открыв дверь, и помог мне забраться в салон. «Антонина», — Кирилл сел за руль, — «вы чудесно выглядите. Где хотите поужинать?» Ну и вопрос. Я в последний раз была только в забегаловке фастфуда, куда мы заходили с детьми. Рестораны разве что в кино видела. Даже свадьбу отмечали в родном селе, во дворе у родителей. Так было дешевле. «На ваше усмотрение», — выкрутилась я. «Только мне хотелось бы поужинать в тишине, там, где немного народа». «Понимаю», — кивнул Кирилл. «Тоже не люблю шумные толпы, но по роду деятельности приходится терпеть. Я знаю отличное кафе, думаю, вам понравится». Машина тронулась с места, увозя нас по ночным улицам.